Банкоматы со вчерашнего дня не работают, денег нет. И жаловаться некому. Алексей даже усмехнулся, все это было ему знакомо. Да и жаловаться действительно было некому. Несколько утешил рассказ водителя Калины о том, как на одной из заправок, узнав о цене на бензин, ее хозяину просто проломили голову. Впрочем, это вполне могло быть и выдумкой. Дождь пошел сильнее. Алексей забрался в машину, снова включил радио, только для того, чтобы не сидеть в тишине. Зачитывали обращение президента к народу. Алексей слушал его без особого интереса. Он понимал, что слова главы государства в этой ситуации мало чем помогут. Думать, говорить, что-то делать надо было раньше. Гораздо интереснее и полезнее было слушать новости. Из Сибири и с юга России в пострадавшие регионы перебрасывалась техника. Завозились продукты. Прибывали группы спасателей. Слушая выпуск новостей, Алексей даже несколько приободрился. Может быть, худшее действительно позади? Движение снова возобновилось. Машин было очень много. Алексей надеялся, что станет посвободнее, когда съедет с МКАДа. Но его надежды не оправдались. Дорога на Ярославль тоже была забита. Люди покидали Москву. Некоторые ехали на велосипедах, многие шли пешком. Поток машин и людей казался нескончаемым. И лишь через час, когда удалось свернуть с трассы на разбитую колхозными грузовиками гравийку, стало немного посвободнее. Хотя и здесь машин хватало. Глядя на двигавшийся впереди черный джип, Алексей впервые за этот вечер порадовался дождю. Без него пришлось бы глотать пыль. Если в начале пути весь транспорт двигался в одном направлении, прочь от Москвы, то вскоре Алексей заметил и первые встречные машины. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Ему оставалось ехать минут 30, когда он увидел женщину с ребенком, мальчиком лет 5. Насквозь промокшие, они медленно брели по раскисшей от дождя обочине, даже не пытаясь останавливать попутные машины. Мальчик был в шортах и рубашке, женщина в домашнем халате и грязных, промокших тапочках. Алексей проехал мимо, потом, подумав, все-таки остановился. Сдав по обочине назад, приоткрыл дверь. «Залезайте быстрее», — поторопил он. «Спасибо», — поблагодарила женщина и торопливо села в машину. Захлопнула дверцу, поудобнее усадила на колени ребенка. «Как ты, Сережа, не замерз?» Ребенок едва заметно покачал головой. «Скоро приедем. Поедим, выспимся». Женщина прижала мальчика к себе и взглянула на Алексея. Тот как раз съехал с обочины и пристроился в поток машин. «Еще раз спасибо вам. Я уже махать устала. Все проезжают мимо, никто не берет». «Наверное, у них просто не было места», — предположил Алексей. «Да, может быть», — согласилась попутчица и убрала с лица прядь мокрых волос. «Но мне кажется, дело в другом. Просто за последние сутки люди очень сильно изменились. Никому ни до кого нет дела». Она была права. Украдко взглянув на нее, Алексей отметил, что она гораздо моложе, чем он предположил сначала. Вполне симпатичная девушка, лет 25-27. «Сын?» – спросил Алексей, посмотрев на мальчика. «Да», – улыбнулась попутчица. «Сергей». «А где отец?» Алексей запоздало прикусил язык. О таких вещах сейчас лучше не спрашивать. Но все обошлось. В ответ на его вопрос она лишь грустно усмехнулась. Сбежал. Не из-за землетрясения, еще раньше. Понятно. Алексей вздохнул. Следующие 20 минут ехали в полной тишине. Девушка молчала. Алексей тоже не горел желанием разговаривать. Вскоре он заметил впереди какое-то скопление машин. Пришлось сбавить скорость. Стало видно, что машины разворачиваются и едут обратно. И лишь подъехав ближе, Алексей наконец-то понял, что случилось. «Вот уроды!» – раздраженно пробормотал он. «Что там?» – встрепенулась девушка. «Моста нет». Моста через протекавшую впереди небольшую речку действительно не было. На другом берегу стоял подъемный кран. Рядом лежали бетонные конструкции разобранного моста. Разобрали мерзавцы. Алексей с трудом удержался от того, чтобы не выругаться. «Поедете назад?» – спросила девушка. «Еще не знаю». Алексей съехал подальше на обочину и заглушил двигатель. И какому же идиоту это в голову пришло? Наверное, не хотят, чтобы к ним ехали, предположила попутчица. Да, наверное. Алексей слушал ее вполуха, пытаясь понять, как ему теперь быть. Можно вернуться и поехать в обход. Но это крюк километров 200 до следующего моста. И то не факт, что его тоже не разобрали. Ладно, попробуем, решил он. И снова завел двигатель. Куда мы? С опаской спросила девушка. Здесь брод есть, у села. Километров 5. Попытаемся проехать. Он аккуратно съехал на размокшую от дождя грунтовую дорогу. Дождь уже лил вовсю. Дворники едва успевали с ним справляться. Начинало темнеть. Алексей подумал о том, что в худшем случае им, скорее всего, придется ночевать в машине. Чем дальше машина отъезжала от трассы, тем больше нервничала его пассажирка, хотя и пыталась не подавать виду. Алексей вполне ее понимал. Места здесь глухие. На помощь, если что, звать бесполезно. Может, он маньяк какой-то. Завезет ее сейчас куда-нибудь. Уже совсем близко попытался успокоить попутчицу Алексей. Почти приехали. Наконец машина остановилась у самой воды. Алексей открыл дверцу, выбрался из Нивы. Задумчиво взглянул на реку. Вроде дождей не было. А как разлилась? Хлопнула дверца, к Алексею подошла девушка. «Не получится?» – спросила она, явно осознавая всю серьезность ситуации. «Не знаю», – честно ответил Алексей. «Наверное, выше по течению прорвало. Или какой-то сброс. Иначе откуда столько воды?» Мимо них течением пронесло большую корягу. Алексей проводил ее взглядом. Да, у него Нива, но ведь эта машина не подводная лодка. С другой стороны, если сходу да постоянно поддерживать газок, им бы только перебраться на ту сторону, а там несколько минут и он будет дома. Затопит печь. В подполе есть немного картошки. Осталось с прошлого года. Даже лампа керосиновая есть. Вещь в деревенском доме совершенно незаменимая, а по нынешним временам так и вовсе бесценная. Искушение было очень велико, и Алексей решился. «Садитесь», — велел он, быстро забрался в машину. «Может, не стоит?» — с опаской заметила попутчица, заняв свое место и захлопнув дверцу. «Смотрите, какое течение!» Она поудобнее устроила сына у себя на коленях. «Машина не доедет», — сказал вдруг мальчик, глядя перед собой. Алексей уже обратил внимание на то, что мальчик выглядел явно заторможенным. Впрочем, списывал это на испуг и усталость. Теперь, услышав его слова, он только усмехнулся. «Доедет. Куда она денется?» Он аккуратно выжал педаль газа. «Подождите», — попытался остановить его девушка. «Лучше не надо». «Перестаньте», — одернул ее Алексей. «Здесь хороший брод. Проедем». Началось все достаточно удачно. Нива уверенно преодолевала брод. Благополучно миновала середину реки. До берега оставалось не больше 10 метров. Алексей уже поверил в успешное завершение переправы. Как вдруг под колеса что-то попало. Машина остановилась. Не давая двигателю заглохнуть, Алексей рефлекторно выжал газ. Мотор взвыл. Машина с трудом перевалила через препятствие. Но не проехала и полуметра, как вновь во что-то уперлась. Алексей снова прибавил газа. Нива заскребла колесами по дну, но переехать через препятствие на этот раз не смогла. «Вода», – обеспокоенно сказала девушка и поджала ноги. Она была права, и Алексей уже сам чувствовал, что ноги потихоньку заливает водой. Осознав, что миновать оказавшееся на пути машины препятствие не получается, решил попытаться его объехать. Именно здесь он и допустил роковую ошибку. Собираясь сдать назад, он выжал сцепление и привычно сбросил газ. Но то, что было правильно для суши, не годилось для воды. Двигатель обиженно фыркнул и заглох. «Зараза!» – выругался Алексей, осознав свою оплошность. Попытался вновь завести двигатель. Одна попытка, вторая, третья. «Может, подтолкнуть?» – робко предположила девушка. «Бесполезно», – ответил Алексей. И снова попробовал завести двигатель, хотя уже понимал, что это ничего не даст, только аккумулятор разряет. «И что мы будем делать?» – спросила девушка. «Сидите», — ответил Алексей, злясь на себя, на свою оплошность. Приоткрыв дверцу, вода уже заливала пороги. Он выбрался из машины на ощупь, ногой, попытался определить, на что же они наткнулись. Вот оно. Камень. Камень не бывает квадратным и таким длинным. Ему потребовалось еще несколько секунд, чтобы понять. В воде поперек брода лежит бетонный столб. И не один. «Ну, суки!» — сквозь зубы выругался он. «Башкой бы вас об этот столб!» Но что без помощи ему теперь не обойтись, он понял сразу. Открыв дверцу со стороны попутчицы, взглянул на девушку. «Я вас перенесу на берег», — сказал он. «Сначала ты. Не бойся». Он взял Сергея на руки и побрел к берегу. Мальчик вел себя очень спокойно. Его взгляд показался Алексею отсутствующим. Выйдя на сухое место, он опустил мальчика и оглянулся. И увидел идущую следом девушку. «Я бы вас перенес», — сказал он. «Пустяки. Я все равно мокрая. Спасибо вам. И извините нас». Она грустно взглянула на машину. «За что извинять?» — вздохнул Алексей. «Не из-за вас же мы тут застряли. Это я должен извиняться, что вас завез сюда. Просто я не успела вас остановить». Девушка опустила глаза. Потом снова взглянула на Алексея. «Могу я вам чем-то помочь?» «Нет, спасибо». «Ну, тогда мы пойдем. Здесь ведь село рядом. Попросим кому-нибудь на ночлег. А то Сережа уж совсем устал. Вы с нами пойдете?» «У меня здесь дом», — признался Алексей. «Я ведь сюда и ехал. Подождите немного. Я схожу к соседу, у него грузовик. Вытянем машину. Он дотащит нас до дома. У меня и заночуете. По дороге идти далеко, 4 км. А я быстро напрямик через лес». Он взмахом руки указал на дорогу. «Пока совсем не стемнело. За полчаса обернусь». «Хорошо», — согласилась девушка. «Спасибо. Мы подождем». Шел он быстро, стараясь поскорее миновать лес. Идти было недалеко, всего 5 км. Вот Алексей выбрался из-за кустов. Увидел с детства знакомый сельский пейзаж. Сердце защемило. Сколько раз в детстве он возвращался этой тропинкой с рыбалки. 10 минут спустя он уже стучал в дверь соседского дома, радуясь тому, что машина соседа, мощный ЗИЛ-157, стоит во дворе. «Ну кого там еще черт принес?» — проворчал, выходя из дома, на крыльцо сосед. «Привет, Михалыч. Это я, Алексей. Леха». Сосед вгляделся в сгущающиеся сумерки. «Да, Михалыч. У меня машина на переправе застряла. Вытянуть помоги». «Из какого перепоя туда полез?» — хмуро спросил сосед, спускаясь с крыльца. «Так весь мотор забрали. Вот я и решил через брод. А там на середине какой-то козел бетонных столбов набросал. Ну, я и застрял». «Все-таки разобрали», — усмехнулся Михалыч. «Не знал. А козел, о котором ты говоришь, глава нашей администрации. Он еще вчера грозился мост разобрать, чтоб москвичи сюда не перли. Да и столбы тоже наверняка по его указанию кинули». Сосед подошел к воротам и открыл их. «Давай, садись в машину». Пару минут спустя они уже ехали в сторону брода. Фары ЗИЛа выхватывали из темноты участок дороги и засеянные рожью поля по краям. «Как москвичи поперли?» «Наш голова и возмутился», — пояснял, не глядя на Алексея, сосед. «Мы же не можем всех принять. Село ведь не резиновое. Пока было хорошо, вы все в Москве сидели. А вот как жареный петух в задницу клюнул, к нам ломанулись. Вот он и разобрал мост». Алексей молчал. «Да и что он мог сказать? Селяне никогда не любили москвичей, и теперь при первой возможности постарались от них отгородиться». Наконец они подъехали к берегу. Свет фар выхватил девушку и ее сына. Они стояли рядом с какими-то тюками и смотрели на подъезжающую машину. Алексей вгляделся, пытаясь понять, что это за тюки, и с удивлением узнал среди вещей свой рюкзак. «Ничего себе разлилась!» — воскликнул Михалыч, взглянув на реку. «Вот это да!» Алексей посмотрел на воду и только теперь осознал, что не видит своей машины. Река еще полчаса назад относительно тихая, теперь стала в 2 раза шире, мимо неся темный мутный поток, от одного вида которого у Алексея неприятно засосало под ложечкой. «Ну и где твоя машина?» – поинтересовался сосед. «Там», – мрачно ответил Алексей. Открыл дверцу и спрыгнул на землю. «Простите, я ничего не смогла сделать», – встретила его девушка. «Вода начала очень быстро прибывать. Что могла, я перетаскала». Она указала на вещи. «А потом машину просто унесло». «Я уже это понял», – вздохнул Алексей. «Спасибо вам. Вы сильно рисковали. Вас ведь тоже могло унести. Берите мальчика и садитесь в машину. Михалыч, залазь в кузов, я тебе вещи подам». «Где машина-то?» – поинтересовался сосед. «Уплыла», – ответил Алексей и поднял рюкзак. Девушке удалось спасти почти все его вещи. Она даже смогла переправить на берег старый аккумулятор. Алексей взял его только потому, что в машине оставалось немного места. Не хватало коробки с запчастями. Но теперь после потери машины о них уже можно было не беспокоиться. Еще Алексей не нашел канистр. Впрочем, они и так были пустые. Всю дорогу ехали молча. Мальчик все так же отрешенно смотрел вперед. Наконец грузовик остановился у дома Алексея. Михалыч взглянул на пассажиров. «Приехали». Забравшись в кузов, Алексей быстро подал соседу вещи. Потом спрыгнул на землю. Пожал Михалычу руку. «Спасибо, Михалыч. С меня причитается». «Забудь», — хлопнул его по плечу сосед. «Жалко твою машину. Красивая была. Ну ладно, пока». Он еще раз хлопнул Алексея по плечу и полез в кабину. Грузовик медленно сдал назад, к уже открытым воротам. Их распахнула жена соседа. Вот ЗИЛ въехал во двор, гул двигателя стих, ворота закрылись. «Мы на месте», — сказал Алексей и открыл калитку. Потом взглянул на девушку. «Я так и не спросил, как вас зовут». «Ольга», — ответила она. Света в селе не было. Пришлось зажечь керосиновую лампу. Затем Алексей растопил печь. Надо было высохнуть и согреться. Ольга была без каких бы то ни было вещей. В домашнем халате и тапочках. Ей удалось выбежать из дома с сыном на руках буквально за секунду до землетрясения. Сразу после этого их дом рухнул. «Нам повезло», — сказала она, грея руки разгорающейся печи. «Наша квартира была на втором этаже. Из нашего дома почти никто не спасся». «Из моего тоже», — вздохнул Алексей. «Я в момент толчка был на улице». Он нагнулся и открыл крышку подпола. «У меня тут картошка прошлогодная осталась. Мелкая. Но поесть можно. Отварим в мундирах». «Я помогу», — предложила Ольга. «Эту кастрюлю можно взять?» 40 минут спустя они уже сидели втроем за столом. Ели при свете керосиновой лампы вареную картошку. Хлеба не было. Но даже эта еда, главное тепло, делали свое дело. Даже потеря машины уже не казалась Алексею такой уж большой бедой. Да, копил на нее почти 2 года. Теперь потерял. Ну и что? Квартира, машина. На фоне того, что он видел за эти дни, все это казалось мелким и неважным. Ольге Алексей дал джинсы и рубашку. Для Сергея ничего подходящего не нашлось. Поэтому на него пока надели старый свитер, подвернув рукава. «Завтра спрошу что-нибудь у соседей», — пообещал Алексей. «У них дети чуть постарше, должны быть какие-то старые вещи». «Спасибо», — поблагодарила Ольга. «Я просто не знаю, что бы мы сейчас делали. У нас ведь рядом никого из родственников нет. Ясно было, что из Москвы надо уходить. Мы и начали выбираться. Удалось сесть на автобус, потом он сломался. Ну а дальше мы шли пешком. После простого, но сытного ужина хотелось одного – спать. Ольге и ее сыну Алексея постелила в маленькой комнатке рядом с печью. Стена скоро прогреется, будет тепло. Высыпав в печь еще полведра угля, он прикрыл задвижку. Потом взял лампу и прошел в соседнюю комнату. Откинув с кровати покрывало, погасил лампу, забрался в постель. Спустя минуту он уже крепко спал. Разбудили его крики соседских петухов. Сквозь закрытые ставни пробивался свет. Сонно щурясь, Алексей взял лежащий на стуле мобильник. Взглянул на время. Без 29. Сотовая связь так и не работала. Индикатор заряда батареи свидетельствовал о том,